Глава 7. Возражения и контраргументы. Выгода. Вырастет конверсия успешных собеседований. Сложность средняя. Бюджет бесплатно. Срок реализации 1-2 дня. Маркетинг. Когда мы работаем с клиентами, мы всегда сталкиваемся с возражениями. У покупателя всегда есть выбор, и он ширится. Растет и число его возражений. А если мы умеем отрабатывать возражения на уровне продаж или маркетинга, мы увеличиваем, ускоряем продажи. Когда в компании работают профессионалы маркетинга и продаж, все возражения клиентов известны, и на них всегда есть отличные контраргументы. Маркетинг плюс HR. Рынок кандидатов такой же конкурентный, как и рынок клиентов. Каждая компания, нацеленная на долгосрочное развитие, хочет стать лучше для своих кандидатов-сотрудников. Вариантов работы у кандидата может быть несколько. И сотрудники компании, не секрет, регулярно получают предложения от конкурентов или даже из других отраслей. Поэтому, как и в продажах, возражений не избежать. Но если сотрудников, работающих с клиентами, навыкам отработки возражений обучают, правда, не всегда и не лучшим образом, то для тех, кто работает с привлечением кандидатов и удержанием сотрудников в компании, такого обучения профессионально и системно никто не проводит. По крайней мере, мы таких случаев не знаем. А зря. Возражение – естественная часть процесса найма и удержания. Следовательно, и контраргументы должны стать частью этих процессов. Ольга, мой опыт показывает, что у этого инструмента есть большой неочевидный плюс. Рекрутеры меньше выгорают. Когда вы обеспечите их инструментами для непростых ситуаций, им станет легче справиться с возражениями кандидата, и они почувствуют себя увереннее. Вот несколько рекомендаций, как лучше работать с возражениями. Первая рекомендация. Возражения – это не препятствие, а возможность. Возражение кандидата – сигнал о его интересе и потребности лучше разобраться в вашем предложении. Поэтому не раздражаемся на возражения и воспринимаем их как шанс для развития успешного диалога. Вторая рекомендация. Будьте готовы ко всем возможным возражениям. Лучше заранее собрать все возможные возражения. Есть ли у вас, например, топ-5 самых частых возражений кандидатов и сотрудников? И подготовить контраргументы. Это поможет вам чувствовать себя увереннее и профессиональнее. Третья рекомендация. Важно научиться правильно слушать. Это искусство, и ему нужно учиться. Например, прочитайте книгу «Доверие». Четвертая рекомендация. Важно использовать твердые контраргументы, подкрепленные фактами, кейсами и примерами из практики, делать акцент на выгодах, мы еще поговорим про так называемый выгодский язык. Пятая рекомендация. Очень многие возражения являются дымовой завесой, и очень важно докопаться до истинного возражения. Шестая рекомендация. Иногда возражение невозможно услышать. Кандидат или сотрудник не хочет про него говорить. Но можно прочитать. Поэтому очень важно научить сотрудников, которые работают с кандидатами и руководителей, языку тела. Если кандидат возражает, не злитесь, не расстраивайтесь, не раздражайтесь. Контраргументируйте. Первый шаг. Проведите мозговой штурм с командой. Выпишите все основные возражения кандидатов и сформулируйте ответы на них. Внедрите это в процесс коммуникаций при привлечении кандидатов.